Публицистика. Марк Вишняк. «На родине. Мы и они». Вишняк Марк Вениаминович, 1883-1977, публицист, секретарь учредительного собрания. В эмиграции с 1920 года, жил в Париже. Один из редакторов журнала «Современные записки». С 1940 года в Нью-Йорке сотрудник журнала «Time Magazine». Из номера в номер на протяжении многих лет «Современные записки» печатали публицистические и мемуарные статьи Вишняка о России, об истории гражданской войны и так далее. Статья «На родине» — часть большого труда. Публикуемый фрагмент появился в «Современных записках», 1922 год, номер 10.